488. Матерь Агни-йоги. Человек, знающий, куда и зачем он идет, резко отличается от человека, бессмысленно и бесцельно толкущегося на месте. Можно представить себе двух подобных существ в космическом пространстве среди вихрей и токов астральных и множеств всевозможных явлений разного порядка. Там потеряться легко, если направление неизвестно и если иерархия отвергается. Иерарх-руководитель там встретит идущих к нему. Не отвергайте незнающие спасительной нити, протягиваемой каждому признающему иерархию духу. Неверы лишают сами себя столь нужной каждому помощи, когда сброшено тело и когда человек осознает себя в совершенно иных условиях жизни. Здесь они опирались на что-то и чувствовали почву под ногами, но там опереться не на что, когда привычная опора ушла из-под ног. Запасайтесь знанием, пока еще не поздно, и пока есть возможность его получить.